«Там есть открытая бутылка валюты Бёрроуза!» — крикнул ему с кухни Моджо. Ривас изобразил кислую улыбку. «Сойдет и пиво!» Нарочито беззаботно откликнулся он, повернул кран, и в стакан ударила пенная струя холодного пива. Старина Моджо с коптящей керосиновой лампой в руках, хромая, проковылял из кухни к ближайшей люстре и принялся зажигать свечи. «И то верно!» — с отсутствующим видом согласился он. «Ты ведь у нас не любитель этого бёрроузового зелья, ведь нет?» «Я все больше пива да виски», — ухмыльнулся Ривас. «Что, фанданго или близнецы здесь?» «Ага, фанданго. Вон его барабаны на сцене. Он за остальными вышел». Из дальней двери послышались шуршание и стук. «Эй, Грег, это ты? Поможешь мне с этими, ладно?» «Сколько уместится в руке, Томми?» — отозвался Ривас. Сунув чехол с пеликаном под мышку, потягивая на ходу пиво, Ривас пробрался в заднюю комнату, взял у фанданго один из барабанов поменьше и вернулся в зал. Фанданго осторожно поставил свои барабаны на пол и вытер пот с круглого лица. «Фух!» — выдохнул он, облокотившись на край сцены. «Спинг спрашивал меня нынче утром, когда ты будешь?» — сообщил он, понизив голос. Ривас опустил барабан и покосился на ударника. «И что?» «Ну, не знаю, только он вроде как бы здорово зол». «С чего ты взял? У него, поди, и во сне рожа злобная». «Он сказал, он хочет переговорить с тобой о чем-то». Фанданго избегал встречаться с Ривасом взглядом, делая вид, будто проверяет свои барабаны. «Ну, может, насчет этой девицы?» «Что? Этой штучке Хэммонд?» Ривас нахмурился, вдруг вспомнив, что именно Фанданго встречался с этой девчонкой прежде. Собственно, Фанданго их и познакомил. «Послушай, да она же на поверку совсем шалой оказалась. Тебя послушать, они все такие!» «Ну, если не все, то уж большинство точно!» — буркнул Ривас, забираясь на сцену. «Тут уж ничего не поделаешь». Он развязал шнурки футляра, поднял крышку и достал из него инструмент. Этот инструмент не поражал размерами, не больше 2 футов в длину, но он заслуженно считался самым красивым в Элли, с грифом, вырезанным из красного дерева, с медными струнами и колками из полированных медиков. Полукруглая же дека его, отделанная разными породами дерева, блестела, как стеклянная. Смычок из конского волоса крепился к грифу с тыльной стороны, так что в профиль инструмент напоминал голову пеликана. Он поставил футляр на пол сцены, сел на стул, положил инструмент на колени и пробежался пальцами по струнам. Инструмент откликнулся коротким резким аккордом. Ривас вскинул его к плечу, отцепил смычок и осторожно, на пробу, провел им по струнам. Звук вышел не громкий, но на редкость печальный. Удовлетворенно кивнув, он спрятал инструмент обратно в футляр и положил смычок рядом. Потом взял с пола свой стакан с пивом. «Как бы то ни было, — заметил он, сделав хороший глоток, — Спинг не стал бы беспокоиться из-за такой ерунды. Черт, нынче у нас 11-й год 7-го туза. Все эти верность с целомудрием сгинули через ворота Доктауна еще до нашего с тобой рождения». Как это случалось довольно часто, особенно в последнее время, Фанданго не смог определить, говорит это Ривас серьезно или в шутку, поэтому он не стал развивать эту тему, а вместо этого принялся расставлять и развешивать барабаны вокруг своего стула. «Эй!» — не выдержал он после нескольких минут молчания. «Не знаешь, что это за парень там у окна?» К этому времени Моджо уже засветил несколько люстр, и их света хватило, чтобы показать крепко сложенного мужчину, сидевшего у окна недалеко от входа. Несколько секунд Ривас приглядывался к нему, не в состоянии решить, смотрит тот на него, в сторону или вообще спит. Потом пожал плечами. «Сойер его знает». «А если знает, то не скажет», — согласился Фанданго. «Скажи, мы сегодня больше палить будем? Я тут прорепетировал немного кое-чего нового, пару багвоков. Вот мне и кажется». Ривас допил свое пиво. «Лови!» — крикнул он и бросил пустой стакан по крутой параболе в сторону Моджо. Тот опасливо оглянулся, поставил лампу на пол и в самое последнее мгновение успел схватить стакан в воздухе. «Чтоб тебя, Грег!» — пробормотал он, поднимаясь на ноги и ковыляя к бару. «Угу», — кивнул Ривас, хмуро глядя ему вслед. «Будем палить. А что?» «Нам платят не за то, чтобы Ривас лобал какие-нибудь багвоки. Нет», — подумал он, — «для такой музыки нужны эти дикие юнцы с юго-восточной окраины Доктауна. Юнцы, полагающиеся на громкость своих глоток и раздолбанных инструментов, возмещая ими отсутствие музыкальных навыков». «Я все никак не могу поймать ритма», — пожаловался Фанданго. — «Ну там, когда бы ты мне позволял просто поддерживать ритм твоего аккомпанемента или даже пение, ну, это еще туда-сюда, но уж эти третьи и четвертые слои, и чтоб при этом акценты совпадали...» — «Мы будем палить», — твердо заявил Ривас. — «А ты одинокого пьянчугу будешь петь?» — спросил Фанданго, выждав несколько минут. — «Она самая сложная». «Бог мой, Томми!» — раздраженно вскинулся Ривас. «Это же твоя работа!» «Да, я буду ее петь. Если тебе лень учиться этому ремеслу, никто не мешает тебе отпустить бороду и побираться на улице». «Ну да, Грег, только...» «Думаешь, я вернулся из Венеции, потому что плохо работал?» «Да нет же, Грег». «Вот и верно. А теперь, может, прорепетируем до начала? Тебе не помешало бы». Прежде чем Фанданго успел ответить, в углу скрипнул стул. «Мистер Ривас!» Мужчина, сидевший у окна, встал и повернулся к нему. «Мне хотелось бы переговорить с вами, пока вы не начали». Ривас подозрительно покосился на него. «Что это?» — подумал он. «Вызов из-за чьей-нибудь попорченной жены или дочери?» Впрочем, одет незнакомец был вполне пристойно. В белую фланелевую рубаху и белые же брюки с темным кожаным ремнем. Весьма, весьма пристойно, особенно по контрасту с красным синтетическим жилетом и широкополой шляпой Риваса. «Идет», — помедлив ответил Ривас, — «валяйте». «Вопрос личного характера. Не могли бы мы обсудить его здесь, за столом? Хотите выпить?» «Ну?» Моджо вынырнул с кухни с полным стаканом пива в руках. Стоило Ривасу спрыгнуть со сцены. «Спасибо», — сказал Ривас, принимая стакан.